Глава 28. Денис. Константин начал бесить сразу же, едва мы встретились в ресторане. Цветы, подарок, объятия, поцелуи. Прям пылкий влюбленный в пору ухаживаний. Козел. Старшее поколение также не порадовало гибкостью или мудростью. Но им-то уж точно придется просто смириться. Чему угрюмые лица и осуждающие взгляды? Развод. Эко-невидаль. Когда Алиса выскочила из-за стола, выдохнул с облегчением. Что бы ни происходило дальше, хоть не при ребенке. Потом и бабушки, и дедушки покинули нас. А уже через 5 минут я, сцепив зубы, считал минуты в обществе почти бывшего Лениного муженька. Особого уважения к Лене он не продемонстрировал, что неудивительно, учитывая обстоятельства. Но вот откуда он так хорошо осведомлен о том, что я приезжий? Неужели опять офисные трещотки постарались? «Денис, я все могу понять, как мужчина!» Понравилось, захотелось, но как-то это уж слишком. Увести женщину из семьи, невзирая на маленького ребенка, а потом оставить ее ни с чем и вернуться в столицу. Кость, прекрати, пожалуйста. Лена опередила меня с ответом. Не нужно говорить так, будто меня здесь нет. А я это для тебя и говорю, Леночка, чтобы ты сняла наконец-то розовые очки и поняла, что рушишь свою жизнь ради еще парочки месяцев секса со своим боссом. В конце декабря он улетает в Москву, ему уже и билеты заказали. Лена перевела взгляд на меня. Я ведь так и не сказал ей о сроках нашей поездки и о том, что Юлия уже забронировала билеты по моей просьбе. Улетаю на пару недель по служебной необходимости, и Лена летит со мной. «Да, Костя, мне предстоит командировка. Алиса останется с моими родителями. Надеюсь, и ты не станешь увиливать от своих родительских обязанностей». «Я? То есть это нормально, что ты собираешься бросить ребенка и укатить в Москву с любовником?» «Не с любовником, а с боссом. И если ты так ставишь вопрос, то я с удовольствием возьму Алиску с собой. Уверена, новогодняя Москва прекрасна». «Тебя и в Новый год не будет?» «Вообще-то это семейный праздник!» «Вот и проведи его с дочерью, а не непонятно с кем». «О, ну почему же непонятно с кем? За оставшееся время я вполне смогу найти Олесе новую маму к празднику». Лицо Константина превратилось в злую маску. «Смешно, Родионов, особенно учитывая, как сильно ты просил второй шанс. Не нужен уже?» Лена явно дразнила его, причем довольно жестко. Даже не знаю, что думать об этом. У Елены Владимировны, оказывается, и зубки имеются. Для тех, кто очень сильно допек. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, но ситуацию спасла Алиса. Она вернулась за стол и начала конючить, что хочет домой. Гора подарков явно была причиной этому. Разумеется, учитывая обстоятельства, никто и не подумал уговаривать ребенка остаться. Гости стали потихоньку собираться. Я расплатился. Кое-как мы запихнули все пакеты и коробки в мою машину, скомканно попрощались и поехали домой. Выгрузить подарки оказалось не так просто. Пришлось спускаться и подниматься дважды, чтобы все занести. Цветы Лена, как и в прошлый раз, поставила в комнате Алисы. Коробки мы свалили там же, на полу. Уверен, Алиску мы сегодня до самой ночи не увидим и не услышим. Лена ушла на кухню ставить чайник. До торта в кафе дело так и не дошло, поэтому мы привезли его домой. Потрясающе красивый, наверняка очень вкусный, с забавными фигурками из детских мультиков. Убедившись, что Алиса предельно погружена в свои восторги по поводу новых игрушек, пошел за Леной. По дороге прихватил из шкафа свой подарок. Ничего уникального, но, надеюсь, Лена оценит. С улыбкой поставил небольшой бумажный пакет на стол. «Прости, я без цветов». Неловко улыбнулся, ведь думал же, что надо сходить, но закрутился с утра и забыл. Лена лишь загадочно улыбнулась в ответ на мои извинения и поставила передо мной тарелку с куском торта и чашку чая. «Все нормально. День суматошный, не до цветов. Спасибо за праздник. Алиса, кажется, всем довольна». Лена присела напротив и взяла пакет. С интересом заглянула внутрь и улыбнулась. Думаю, она уже поняла, что там. Подняв на меня глаза на мгновение, достала коробочку и открыла ее. «Очень красивая. Спасибо». Взял из ее рук футляр, вынул украшение и надел ей на палец. Лена покрутила рукой и довольно улыбнулась. «Я не просто так назвал тебя сегодня своей девушкой. Вот ты кольцо купил. У нас все серьезно, Лен. Надеюсь, что ты тоже это чувствуешь». Уставился ей в глаза в ожидании ответа, боясь пропустить малейшую эмоцию на ее лице. «Мне очень приятно быть твоей девушкой, Денис. И знать, что у нас все серьезно, тоже». Расслабленно выдохнул и поцеловал ее. В искренности Лены не сомневался. Если говорить, значит, так и есть. Алиса из-за обилия эмоций действительно уснула рано и крепко. Воспользовались этим, чтобы пошалить наконец-то на диване, а не в ванной. Небольшая перестановка мебели в спальне сделала наши ласки в зале более безопасными. Появилась детская кроватка, и ее установили в углу, а кровать стояла прямо напротив того места, где должна быть дверь из комнаты. Мы с Леной, кстати, можем теперь спать на кровати, и, думаю, в конце концов так и станем делать. После я тоже быстро уснул, вымотанный по-взрослому детским праздникам. А когда проснулся через какое-то время, Лены рядом не было. В кухне горел свет, и наносились звуки, подозрительно похожие на всхлипы. Встал и тихонько подошел к дверному проему. Мне не показалось. Лена сидела за столом, сжимая в руке какой-то лист бумаги, и едва слышно плакала. «Лен, что случилось?» Сделал вид, что только что проснулся и пока не понял, что происходит. Лена подняла испуганные заплаканные глаза. «Прости, не хотела тебя разбудить», — прошептала срывающимся голосом. Прошел в кухню и сел напротив. Узнал подарочный пакет, который сейчас стоял на столе. «Костин подарок. Значит, и письмо от него». «Подарок не понравился. Не знал, что спросить и стоит ли вообще спрашивать». «Понравился», — грустно улыбнулась. «Он мне такого никогда раньше не дарил. Не понимаю, почему сейчас, когда все кончено?» На столе рядом с пакетом увидела футляр. Тоже ювелирка. Судя по размеру коробки, цепочка, браслет, колье. Действительно, Константин расстарался, и в отличие от Лены, я как раз понимаю, почему и зачем. «Все еще любишь его?» — спросил горько, отвернувшись. «Нет, не люблю. И давно». «Тогда откуда слезы?» «Он написал о том хорошем, что у нас было. А ведь и правда было. Когда-то давно. Плачу, потому что жаль. Себя, Алису, потерянного времени, упущенных возможностей. И еще страшно. Не понимаю, что еще ждать от него. Но вряд ли он в ближайшее время согласится полюбовно разойтись». «Согласен. Теперь понимаю, почему ты решила не торопить его. Женщинам иногда нужно поплакать. День был напряженный, что-то я раскисла. Не обращай внимания». Лена старательно вытирала слезы, но они упрямо текли по щекам. Все-таки что-то в ней всколыхнула записка от бывшего, его подарок, сегодняшний день, и напугала. И она не захотела поделиться этим со мной. «Не очень здорово, но придется мириться. Мне уйти и оставить тебя киснуть дальше? Или предложить залезть вместе под одеяло, крепко обняться и шептать друг другу всякие нежности, пока не уснем?» — «Пожалуй, выберу второй вариант», — Лена чуть улыбнулась. — «Только умоюсь». В воскресенье мы доедали торт и много молчали. Сделали уборку, приготовили еду, постирали. В общем, все прелести совместного ведения хозяйства. На улице сильно похолодало, поэтому домашние дела особо не тяготили. Алиса все еще занята новыми игрушками и почти весь день провела в спальне. А в понедельник я вызвал Лену к себе в кабинет. Официально, через секретаря. Показал билеты на самолет. Попросил начать готовить данные для отчета по моей командировке. Обрисовал, чего от меня ждут в головном офисе. Сообщил приблизительную длительность поездки. Лена все аккуратно записывала в ежедневник и не пыталась перевести разговор из деловой плоскости в личную. Я тоже не стал этого делать. Дома все обсудим. Но вечером поговорить не получилось. У меня в конце дня была важная встреча, которая сильно затянулась. Алина написала, что забрала Алису из сада и поедет с ней к родителям. Не знал, зачем, начал волноваться. Быстро понял, что не слышу ни слова из обсуждений с партнерами. Извинился и отошел позвонить. Лена взяла трубку сразу. Понял, что едут на общественном транспорте. Надо было предложить вызвать им такси. «Лен, что-то случилось? Зачем к родителям?» «Нужно поговорить насчет моей командировки. Алиса останется с ними на время поездки». «Хорошо. Лен, я заберу вас потом. Позвони обязательно». Мы попрощались, а скоро и встреча закончилась. Все равно уже не мог полноценно думать о работе. Переживал, что Лене наговорят обо мне, что будут давить, расстроят. Ничего хорошего в семейных скандалах нет. Написал Лене смс. попросил адрес родителей. Ответила быстро, и уже через 20 минут я остановился перед нужным подъездом. Машину Константина узнал сразу. От злости и ревности сжал руль до боли в пальцах. Уверен, не Лена его позвала, а ее мать. Но все равно прям выворачивает, что они там вместе. Через 5 минут Костя, Лена и Алиса вышли из подъезда. Взрослые явно ругались и не только что начали. Алиска тревожно оглядывалась по сторонам. Вышел из машины и пошел к ним. Константину только кивнул. Тот не удостоил меня и таким приветствием. Протянул Алисе руку. Девочка с радостью взяла мои пальцы. Посадил ее в детское кресло, занял мультиками на телефоне. Вернулся к подъезду. Лена уже чуть не плачет. Константин явно на взводе. «Что происходит?» — поинтересовался хмуро. «Хочу поехать с дочерью в отпуск на новогодние праздники. Лена ни в какую. Почему ребенок должен лишиться праздника из-за командировки нерадивой мамаши?» Лена на это лишь расплакалась, видимо, потому что возразить абсолютно нечего. Он отец Алисы и имеет на это право.